Леонардо ахнул при виде Вазари. Так тот изменился. Состарился, исхудал, посидел. Тут только Леонардо вспомнил то, что мельком страной слышал. С его знакомым случилась история, на старости лет он влюбился, будто бы как юноша в женщину веселого нрава, чуть только не колдунью, которая его, разумеется, скоро бросила и даже, как говорили, обобрала. По разговору Вазари, однако, никак нельзя было сделать вывод, что он несчастлив. Как всегда, быть может, даже несколько больше, чем всегда, он был оживлен, приветлив, занимателен. Всем интересовался, как оказалось, очень много работал и по живописи, и над вторым изданием своей книги. Кассандре наговорил любезности, от которых она по непривычке зарделась. Детей расцеловал и роздал им дорогие подарки. Чрезвычайно хвалил дом, сад, мебель. Вправду, невозможно было подыскать более приятного светского гостя. Пока Леонардо показывал Вазари в первый раз, а другим гостям в третий или четвертый имение лошадей и собак, Кассандра, дворецкий и повар работали над обедом. Он был изготовлен и сервирован превосходно. Салат с кремонской мортаделлой имел форму слона. Устрицы были в раззолоченных раковинах, соус надушен, птица начинена орехами. Перед обедом в серебряных кубках подали венгерское, а после обеда апельсины в горячем соусе и генуэзский пирог, политый еврейским вином. Все это было модно и доступно только богатым людям. Но хотя гости были люди не очень большого достатка, и хотя всем им было отлично известно, что еще совсем недавно молодые Буонаротти жили почти бедно на деньги, которые им присылал изредка Микеланджело, насмешливого недоброжелательства к хозяевам почти не было. Так ясны были каждому их добродушие и желание доставить, возможно, больше удовольствия приглашенным. Они были новыми богачами, но без пороков и чванства новых богачей. За обедом разговор зашел о политических новостях, о заговоре против папы. Один из гостей, приехавший прямо из Рима, рассказывал подробности этого дела. Главарем был некий Бенедетто Аккольти, по-видимому, сумасшедший. Он утверждал, что ему предписал убить папу какой-то голос, что скоро произойдет изгнание турок из Европы, потом столпотворение, потом что-то еще, и весь мир станет счастлив. «Возьмите к мясу этой фиговой подливки, она очень вкусная», — предложила Кассандра. «Извините, я вас перебила. Так что же вы сказали?» «Дело это темное. Подробности держатся в тайне. Говорят, что Аккольти должен был заколоть отравленным кинжалом папу не то в сигнатории, не то в Сикстовой капелле у фреск вашего дяди», — сказал гость с улыбкой, обращаясь отчасти к Леонардо, отчасти к Вазари, как к самому осведомленному во фресках человеку. Всем показал, что Вазари немного изменился в лице. Когда папа проходил во главе процессии, Аккольти бросился на него с отравленным кинжалом. По другим слухам, он только пытался выхватить кинжал и не решился, а арестовали его дома. Их выследил какой-то замечательный сыщик. А может быть, их просто выдали. Удивительнее всего то, что ему удалось найти сообщников, которые уверовали в его бред, и он их совершенно подчинил своему влиянию. А между ними были люди из хороших семейств, как, например, граф Каносса. «Каносса?» — переспросил Леонардо и рассказал, что покойный дядя вел их род от каких-то графов Каносса. «Серьезно требовал, чтобы я подписывался Леонардо ди Буонаротто Буонаротти Симони. Как многие незнатные дворяне, дядя часто говорил о своем происхождении. Я отлично знаю, что настоящие князья и графы над этим смеялись». «У великих людей есть маленькие слабости», — сказал приехавший из Рима гость. «Что до этого Каносса, то он умер под пыткой. Другие были четвертованы на Козьей горе». Аккольти проявил необыкновенное мужество. «А Козья гора ведь это Капитолий?» — спросил Леонардо, упорно желавший перевести разговор на менее мрачные предметы. Он рассказывал, что покойный дядя очень интересовался раскопками в Старом Риме и чрезвычайно высоко ставил найденный при раскопках торс. «Не смею говорить в вашем присутствии», — обратился он к Вазари, который все время молчал, — «но мы, простые люди, ничего особенного в этом торсе не видим. Я, однако, вполне признаю», — смеясь добавил он, — «что дядя понимал это лучше меня. Его лакей рассказывал мне, что он уже слепым приходил к этому торсу, гладил его и плакал. Это так меня взволновало, что я тогда же в Риме заказал себе хорошую копию торса. Вы ее верно видели, она стоит в моем кабинете». «И я допускаю, что ваш дядя понимал многое нам недоступное», — сказал тоже, улыбаясь Вазари.